Мы 6 раз сыграли в большинстве и забросили 5 шайб. По дублю сделали я и Майк, 5-ю забросил Мерфи. Второй период начался с шайбы Вашингтона, на которую в ответной атаке ответил Эванс, и на этом все. Забросив на двоих 7 шайб за 22 минуты, команды решили, что этого достаточно. 6-1, победа Миннесоты. Она, эта победа, подняла нам настроение, которое было испорчено поражением от прямого конкурента за выход в плей-офф, и мы собирались дать самый настоящий бой Сент-Луису, и вместо этого попали под самый настоящий ураган по имени Бретт Халл. 13 февраля 1990 года сын великого Бобби, которого многие по-прежнему недооценивали и говорили, что он никогда не выйдет из тени своего отца, был неудержим. 6 шайб, по 2 в каждом из периодов, плюс 3 передачи. Халл поучаствовал во всех голах своей команды, и против его идеальной игры у нас не нашлось аргументов. Это был на 100% его вечер. Если бы я смог сделать что-то подобное и игра превратилась в нашу с ним дуэль, то матч точно вошел бы в историю. Но на гениальную игру Халла я смог ответить только хороший. Мои 3 плюс 0 при отрицательном показателе полезности 4 и 6 минутах штрафа смотрелись не то чтобы плохо, а неубедительно. В свою защиту я мог сказать, что минус 4 я набрал, играя не в своей тройке. Когда вместе со мной на лед выходили Штясны и Балдерис, то все было как раз нормально. Мы на равных играли с первым звеном Сент-Луиса и забросили 2 шайбы. Оба раза я подставил клюшку под бросок Балдериса. Плюс еще один гол уже под занавес встречи я смог наскрести, играя в большинстве. Но вот выходя на лед вместе в третьей и, особенно в четвертой тройке, я становился хрестоматийным примером, что один в поле, не воин, и подтверждением, что хоккей – это, прежде всего, командная игра. Ребята в этот вечер вообще не тянули. Конечно, все дело было в Халле и его партнерах по звену. Бретт поймал кураж и заразил им остальных. Но все равно даже с учетом возвращения целой группы игроков в Миннесоте будет крайне тяжело в концовке этого сезона. Даже, можно сказать, что невыносимо тяжело. Но с этим ничего не поделать. Если хочешь достичь подлинного величия, то, будь добр, терпи и превозмогай. И судя по всему, в следующей игре нам снова придется это делать. В гости к Миннесоте приезжает Лос-Анджелес и его лидер Уэйн Грецки. 15 февраля 1990 года. Блумингтон, штат Миннесота, Соединенные Штаты Америки. Арена Метрополитен-центр. Матч регулярного первенства Национальной хоккейной лиги между командами Миннесота Норд Старс и Лос-Анджелес Кингс. 15 тысяч зрителей. Все билеты проданы. С сегодняшним соперником мы очень и очень похожи. Как и Миннесоту, Лос-Анджелес штормило, и он находился в поисках своей игры. До матча с нами короли проиграли 4 игры, и всем было очевидно, что обескровленная Миннесота – отличный соперник, чтобы прервать эту неудачную серию. Тем более, что в отличие от нас, с составом у гостей все в порядке. Все сильнейшие в строю. Именно настрой Лос-Анджелеса, а в том, что гости будут пытаться играть на свой максимум, никто не сомневался, представлялся дополнительной и главной проблемой. Нам было важно с первых же минут как минимум навязать сопернику борьбу, а как максимум задавить его. Учитывая все наши проблемы, сказать это куда легче, чем сделать, но Пейдж поставил именно такую задачу. «Джентльмены», — сказал он в заключении, — «я хочу, чтобы с первых же минут мы включили максимально возможные скорости и, самое главное, активно включились в силовую борьбу. Короли нигде не должны чувствовать себя уверенно или в безопасности. Играть нужно максимально жестко. Первые 2 звена должны быть готовы к тому, что айстайм у них будет очень большим. Против тройки Грецки будут играть Семенов с партнерами. А так как я уверен, что Вебстер, тренер Лос-Анджелеса, будет всячески прятать свою первую тройку от Семенова и его парней, будьте готовы к очень короткому отдыху между сменами. Иначе нельзя. Все мы видели, что Халл с партнерами сделали с нашими нижними звеньями. Грецки, Николс и Робитайл могут повторить тот кошмар. На этом все. На лед, джентльмены. Ну да, в принципе это логично. Уин не отличается скоростью, но у него одна из самых умных голов в современном хоккее и очень умелые руки. Плюс Берни Николс, тоже еще тот бегун, но, как и более звездный партнер по звену, очень умный. Этим профессорам наши крайки из нижних звеньев не соперники, а так, закуска. А моей тройке против этих уже тихоходов, пусть даже рядом с ними будет электровеник Робитайл, наоборот играть удобно. Скорость нашего звена выше, мы тяжелее и выше, а в интеллекте не уступаем, вернее, даже превосходим тройку Грецки. Если звезды сойдутся, то все должно получиться, и в очередной очной дуэли с Уином я смогу взять верх. Начало матча у нас получилось именно таким, как и хотел Пейдж. Уже на второй минуте Майк обокрал в средней зоне Стива Дюшина, пересек синюю линию, обыграл второго защитника и, не сближаясь с Келли Хрудеем, бросил по воротам. Кипер Королей оказался не готов к этому броску, и мы повели. Потом, правда, Лапкин сфалил в достаточно безобидной ситуации и отправился в штрафной бокс на две минуты. То, что Пит частенько фалит там, где не нужно, мы уже давно поняли и, в общем-то, не удивились. Редкая игра у нас обходится без двух-трех удалений Пита. На реализацию большинства у Кингс вышла первая тройка, усиленная Стивом Каспером на позиции четвертого форварда. Защитником у гостей играл Дюшин. Вбрасывание в нашей зоне, я обыгрываю Грецки, шайба приходит к Мерфи, и Стив выбрасывает ее. Кипер гостей отдает на Дюшина, тот пересекает нашу синюю линию и тут же отдает под бросок Николзу. Щелчок, Третьяк отбивает, а я опережаю Грецки на пятачке, отдаю Монте, и тот, как и Мерфи секундами ранее, выбрасывает шайбу из нашей зоны. Выдвигаюсь в центральную зону и контролирую Дюшина, который опять вернулся к своим воротам и получил шайбу от вратаря. Стив крутит головой, но отдавать шайбу не спешит. Периферическим зрением я вижу, что у того есть адресат для передачи. Митч Мессе, который играет второго форварда в нашей спецбригаде, точно не успевает закрыть Николза, если шайба пойдет к Берни. Но Дюшин все не пасует, и этим он меня провоцирует. Делаю рывок к нему, и это становится сигналом для Стива. Защитник Лос-Анджелеса отдает, но не Николзу, что было логично и правильно, а Грецки. И это ошибка. Если помешать Берни принять шайбу никто не мог, то вот с передачей на Грецки совсем другая история. Митч ускорился и на долю секунды опередил Грецки. Мессе с шайбой входит в среднюю зону и тут же пасует за чужую синюю линию. Я на вытянутых руках вылавливаю эту передачу, свисток судьи молчит, я оставил конек на линии и все в пределах правил. Обыгрываю Дюшина и с неудобной руки бросаю в противоход Хрудею. Есть вторая шайба, и она заброшена в меньшинстве. 2-0. Две ошибки, да еще такие серьезные, выбили Дюшина из колеи. Так что еще до перерыва он совершил новую. Даже странно, что этот опытнейший защитник внезапно расклеился. Задержка игры, Дюшин выбросил шайбу за пределы площадки, находясь в своей зоне, и мы получили большинство, которое реализовали буквально за 10 секунд. Майк выиграл вбрасывание, отдал подбросок вышедшему четвертым нападающим Лапкину, Пит на метр приблизился к воротам Королей и бросил с кистей. Шайба попала в защитника гостей и проскользнула под мышкой у кипера. 3-0. Второй период получился тяжелее, чем первый. Особенно для моей тройки. Шутка ли, мы сыграли в нем 9 минут. Непозволительно много для нападающих. Но с поставленной задачей на игру мы справились и даже перевыполнили ее. На пятой минуте Балдерис получил от меня передачу на левом фланге и в касание щелкнул. Красный свет за воротами Хруде отправил того на скамейку. Тренер Королей сделал замену. 4-0. Десятая минута, и Миннесота впервые проваливается в обороне. Грецки отдает на Робитайла, и Люк убегает сразу от троих игроков в зеленом. Пытается финтами запутать Третьяка, бросает, но Влад не ведется на его уловки и отбивает шайбу. Добивание у гостей не получается, Монта поднимает клюшку Грецки своей, шайба прокатывается мимо Уина и приходит ко мне. Ускорение по флангу, среднюю зону я буквально не заметил, уход в центр, финт и бросок в противоход только что вышедшему Мария Гасселину. Снова красный свет за воротами гостей, и музыка арии под сводами арены. 5-0. В третьем периоде, правда, гости все-таки начали играть так, как могут и умеют, но сделали это слишком поздно. Две шайбы, заброшенные в концовке, уже ни на что не повлияли. Мы выиграли 5-0. Лос-Анджелес потерпел пятое поражение подряд, а мы немного взбодрились после разгрома, учиненного нам Сент-Луисом. В целом ситуацию можно было назвать контролируемой. Миннесоту устраивало чередование побед и поражений. Запас, созданный в начале сезона, вполне позволял в итоге не то что выйти в плей-офф, но даже занять место в дивизионе не ниже второго. Глава 13. 18 февраля 1990 года. Эдмонтон, провинция Альберта, Канада. Стадион Нортлендс Колизей. Матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги между командами Эдмонтон Ойлерс и Миннесота Норт Старс. 17 тысяч зрителей. Все билеты проданы. Эдмонтон сейчас на подъеме. Шок, который накрыл команду и город перед началом прошлого сезона, окончательно прошел, и сейчас это снова один из главных претендентов на самые высокие места. И это несмотря на то, что Джимми Карсон, на которого в прошлом году возлагались очень большие надежды и который смог их полностью оправдать, набрав 100 очков за свою новую команду, уже покинул Эдмонтон. С самого начала сезона Карсон откровенно халтурил, лишился места в первом звене и в итоге был благополучно обменен на Петра Климу. Обмен Карсона повлиял на Эдмонтон благотворно в первую очередь с точки зрения командной химии. И сейчас нефтяники борются с Калгари за первенство в своем дивизионе. И если в регулярке я бы поставил скорее на Калгари, то вот в плей-офф Эдмонтон должен пройти куда дальше, чем соседи по Альберте. Да и я вроде бы помню, что Мессе и Безгрецкий смог привести Эдмонтон к победе в Кубке Стэнли. А учитывая то, что начало 90-х, это время доминирования Мария Лемье, получается, что именно этот сезон должен был быть золотым для Мессе и компании. Я, конечно, попробую всячески помешать этому, но состав Миннесоты. Впрочем, плей-офф еще не скоро, и нужно решать локальные задачи. В частности, двумя нормальными звеньями попробовать остановить Эдмонтон, который, за исключением бэкапа Риддика в сильнейшем составе, у наших соперников нет проблем ни в атаке, ни в обороне. Пожалуй, что единственным шансом является как раз вратарь Риддик. Его статистика не хуже, а даже скорее лучше, чем у Ринфорда, но он провел всего 7 матчей, и все против далеко не самых сильных соперников. Если кипер Эдмонтона сегодня сыграет плохо, а он может это сделать, то мы можем выиграть. Если нет, то все куда сложнее. А для того, чтобы Риддик мог ошибаться, надо дать ему возможность это сделать. То есть необходимо входить в зону и бросать. Чем больше, тем лучше. Авось что-то да и залетит. Примерно в таком ключе прошла предматчевая речь Пейджа. Что ж, тренерский штаб сделал свою работу и выдал нам план на игру. Теперь нужно постараться его выполнить. Первый период, до перерыва 16:20, счет 0-0. То, что Пейдж и его скауты правы, я понял практически сразу. Риддик действительно слабое звено в этом Эдмонтоне. Он и правда играет неуверенно. На первой минуте вратарь нефтяников чуть было не выронил шайбу в свои ворота после несложного броска Балдериса. Через минуту только вмешательство защитника Муни помогло Эдмонтону сохранить свои ворота сухими. Крик выбил шайбу с ленточки после еще одной ошибки Риддика. Ну а на четвертой минуте игры мы все-таки открыли счет. И сделали это после очередной ошибки Риддика. Он очень опрометчиво уехал за ворота, чтобы завладеть шайбой, и вместо того, чтобы быстро от нее избавиться, почему-то замешкался на целую секунду. Ее мне хватило, чтобы успеть к нему, провести силовой прием и завладеть шайбой. Риддик завалился на лед, и завести шайбу в пустые ворота было уже делом техники. Я аккуратно выехал из-за ворот Эдмонтона и уложил хоккейный снаряд в их левый угол. 1-0. Учитывая то, что как раз Эдмонтон в эти 3,5 минуты доминировал, Третьяк уже 7 раз вступал в игру и тащил действительно тяжелые броски, этот гол совсем не вытекал из логики матча. Если не принимать во внимание Риддика, конечно. Первый период, до перерыва 10:02, счет 1-0. Пропущенный гол не смутил Эдмонтон, и хозяева продолжили играть так, как будто его и не было. Особенно усердствовало первое звено, и ничего удивительного в том, что они сравняли, не было. В достаточно редкой атаке мое звено не смогло довести дело до броска. Шайба ушла в угол площадки, где я проиграл силовую борьбу сразу двум хоккеистам хозяев. Ему не отдал на свою синюю линию на Курри. Финн принял шайбу, развернулся и буквально убежал от Хельмута. Скорость уж точно не была сильной стороной уже возрастного Балдериса. Курри вошел в зону, финтом обыграл Манту и отдал в центр под бросок Мессе. Марк убийственно точным броском под перекладину пробил Третьяка. 1-1. Буквально в следующей смене Мадана удалился за опасную игру высоко поднятой клюшкой, и мне пришлось выходить на игру в меньшинстве. Со второй попытки Эдмонтон закрепился в нашей зоне. Тикканин получил передачу от защитника Лава, бросил по воротам, Третьяк отбил, но шайба заметалась на пятачке. Я оттеснил от нее ружечку, но тут же последовал свисток. Мне дали 2 минуты. Где там судья Стюарт увидел атаку игрока, не владеющего шайбой, я не понял, но спорить бесполезно. Полторы минуты Эдмонтон будет играть 5 на 3. Хотя нет, не полторы минуты. Уже через 10 секунд Клима оказался перед пустым углом ворот Третьяка и не промахнулся. 1-2. Эдмонтон повел. А еще через 20 секунд я вышел на лед. Крейг МакТавиш удвоил преимущество своей команды, пробив Влада броском из левого круга вбрасывания. 1-3. У Эдмонтона все шло очень и очень хорошо в первом периоде, но тут в игру снова вмешался Элдон Риддик. Первый период. До перерыва 0-4-20. Счет 1-3. Получаю шайбу за воротами Третьяка и отдаю наш Тясны. Петр не спешит сам входить в среднюю зону и ждет меня. Мы меняемся с ним позициями, он уходит в центр, а я направо. Только после этого он, наконец, пересекает нашу синюю линию и тут же отдает мне пас. Кидаю мимолетный взгляд на Риддика и понимаю, что он, скорее всего, потерял ворота. Есть у меня такое чувство. Решение приходит мгновенно, и я щелкаю по воротам. Замах, как и весь бросок, получился великолепным, и шайба полетела очень и очень точно. И я оказался прав. Риддик и правда потерял ворота, когда слишком далеко выкатился из них. Поэтому он толком и не попытался поймать шайбу, которая беспрепятственно попала в правый угол ворот Эдмонтона. 2-3. И это после броска со своей половины площадки. Я даже центральную линию не успел пересечь. Второй период. До перерыва 19:45. Счет 2-3. Мессия выигрывает вбрасывание. В последнее время меня все чаще обыгрывает. Сейчас мой процент всего 85. И шайба достается защитнику Смиту. Тот отдает своему партнеру Муни, а Крейг пасует на своего капитана, которого я держу персонально. Мой силовой прием не становится для Марка сюрпризом, но от этого Мессия не легче. Удар получился очень и очень приличный. Даже несмотря на то, что я толком не разогнался, Марк перелетел через бортик и оказался на нашей скамейке. Игроки Миннесоты его тут же вытолкнули на лед, а я в этот момент уже вошел в зону Эдмонтона. Отдаю под бросок Штясны, и Петер сравнивает. Кистевой у него не очень получился, но Риддик не смог отбить его. Шайба прошла между щитков незадачливого кипера. Петер вскидывает руки от радости, а на меня налетает возмущенный капитан Эдмонтона. «Марк, приятель, это ты зря. Хоть мне и нельзя драться, цена моего отсутствия на льду слишком высока, но это не значит, что я не буду. Буду, еще как буду. Хотя нет, отмена. Надо отдать должное судьям. Они тут же вдвоем встали на пути Мессе и не дали тому до меня добраться. Не знаю, что ими двигало, но спасибо. Я бы его, конечно, закатал под лед, но на 5 минут оставил бы команду без капитана и основного центрового. Недовольный Мессе поорал на меня через судей, но в итоге уселся на скамейку запасных. Удалять его не стали. Я тоже сменился. Вместо моего звена на лед вышла наша третья тройка. Прошло 40 секунд. За это время мы с Эдмонтоном успели обменяться достаточно острыми атаками, и наш тренерский штаб отправил на лед вторую тройку нападения, с одним небольшим изменением. Вместо Майка на позицию центрального нападающего вышел я. Зачем Пейдж сделал эту далеко не очевидную рокировку, мне стало понятно буквально сразу. Джон Муклер, тренер Эдмонтона, решил не спускать на тормозах мой силовой прием на своей главной звезде, и как только я появился на льду, со скамейки хозяев поднялся Стив Смит, очень хороший защитник, который к тому же умел и любил драться. В чемпионском сезоне 87-88 именно Смит был главным полицейским Эдмонтона. Можно сказать, что именно Смит стал достойным продолжателем дела Ди Васименко. Для чего Муклер выпустил Смита было понятно не только мне, но и всем остальным, как игрокам, так и зрителям. Но легендарной битвы не получилось. Не зря же Пейдж меня передвинул во вторую тройку. Правым крайним в ней, вот уже который матч, играет Крис Эванс, который все понял правильно и не дал своему капитану ни одного шанса подраться со Смитом. Крис сам на него налетел. Со стороны это могло показаться даже забавным. Эванс на голову ниже и больше, чем на 10 килограмм легче. Вот только это как раз тот случай, что на размеры не нужно обращать внимание. Эванс уже много раз выступал бультерьером, который вцепляется в огромного волкодава. То же самое он сделал и сегодня. Не сказать, что у них со Смитом получилась красивая драка, и Криса точно нельзя было назвать в ней однозначным победителем. Но главное он сделал. Больше в тот вечер никто не пытался мне отомстить за силовой прием на Мессе. То, что нужно. Драка Смита и Эванса, хоть она и случилась, когда играть было больше получаса, стала последним по-настоящему ярким событием матча. Броски, конечно, были, но по-настоящему опасными их не назовешь. Да и Риддик прекратил чудить. Так что мы с Эдмонтоном разошлись миром. Ничья 3-3. И, пожалуй, что этот результат можно было занести нам в актив. Как-никак соперник атаковал намного опасней. После этого матча нас ждал выезд в Лос-Анджелес в гости к королям. И игра, прошедшая 21 февраля, стала началом просто кошмарной серии с одним единственным светлым пятном. В следующих 10 играх мы потерпели 9 поражений. Лос-Анджелес, Бостон, Монреаль, Питтсбург, Чикаго, Нью-Йорк Рейнджерс, Торонто, Нью-Джерси и снова Питтсбург. Единственной командой, которую мы обыграли за это время, стал Виннипег. Эти 9 поражений стоили нам даже не первого, а второго места в дивизионе. Мы пропустили вперед не только Чикаго, но и Сент-Луис. И ладно бы эти поражения, все понимали и претензии к команде не выдвигали. Хуже всего было то, что Кларк не сдержал своего обещания и практически не усилил команду. И тем удивительнее тот факт, что единственным игроком, которого Кларк все-таки подписал, стал мой однофамилец Анатолий Семенов, которого на драфте прошлого года выбрал Эдмонтон, и который все еще играл в «Динамо». За Семенова Бобби отдал 2 пика на драфте следующего года, в 5-м и 6-м раунде. Толя присоединился к нам перед матчем с Вашингтоном 18 марта, и эту игру он наблюдал с трибуны. Ее мы свели в ничью 4-4. Дублями в составе Миннесоты отметились Мадана и Балдерис. До конца регулярки оставалось 7 матчей, и задачу выхода в плей-офф мы почти решили. Для того, чтобы Детройт нас опередил, красным крыльям нужно было выигрывать все оставшиеся матчи. И это при условии того, что мы проиграем также все игры. Домашний матч с Лос-Анджелесом мы снова проиграли 4-5. На мой хет-трик и шайбу Эванса короли ответили дублем Грецки и хет-триком Николза. Ну а потом настало 22 марта. День нашей последней игры с Детройтом в регулярном первенстве 1989-1990. Перед этим матчем мы были уже четвертыми в нашем дивизионе. Торонто нас тоже обошло. Детройту была нужна только победа, а нас устраивала и ничья. В этом случае мы за 5 матчей до конца регулярки становились недосягаемыми для Red Wings. 22 марта 1990 года. Детройт, штат Мичиган, Соединенные Штаты Америки. Стадион Джо Луис Арена. Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между командами Детройт Red Wings и Миннесота Норд Старс. 20 тысяч зрителей. Все билеты проданы. Вот уж гримаса турнирной таблицы. И для нас, и для Детройта это очень важная игра, но мы можем решить все свои проблемы уже сегодня, а для соперника, даже если он и выиграет, сегодня все равно нужно прыгнуть выше головы, и как на заказ выиграть еще 5 матчей. Эмоции сегодня будут зашкаливать и у тех, и других. По-другому и быть не может. Цена матча слишком велика. Нервничаешь, Толь? Спросил я у Семенова, когда мы уже шли по туннелю, ведущему на лед. Немного, ответил тот. Как-никак это мой дебют. Уверен, что ты быстро адаптируешься. Я хлопнул моего однофамильца по плечу. Играть в хоккей ты умеешь, это точно. Просто так чемпионами мира не становится. И Пейдж специально тебя ко мне в звено поставил. Со мной и Хельмутом будет еще проще. Так что не переживай. Да, тренерский штаб решился на смелое решение. В самый ответственный момент сезона Пейдж с ассистентами в очередной раз поменяли первую тройку. Теперь она выглядит так. Ан, Семенов, Ал, Семенов, Балдерис. Жалко, что Ванкувер нас опередил. Не удалось Миннесоте стать обладательницей первой в НХЛ советской тройки. Звено Ларионова забрало эту честь себе. Но это не важно. Главное, какая будет эффективность у этого игрового сочетания. И спустя час игрового времени можно было смело сказать, что Пейдж с Кларком не ошиблись. Толя прекрасно подошел нам с Хельмутом. 3-я минута первого периода. Айзерман уходит от медленного Балдериса, входит в зону, обыгрывает Мерфи, отдает под бросок Джимми Карсону и ничего. Толя успевает прервать эту передачу, обрабатывает шайбу и тут же отдает Балдерису. Хельмут, стоя спиной к средней зоне, рисует диагональ, которая оканчивается точно у меня на крюке. Ускорение, проход средней зоны, обыгрыш сначала одного защитника, потом второго, и резкий кистевой. Шайба проходит над плечом севшего на колени Тимочевилда и влетает в сетку. 1-0. Проходит еще 4 минуты, и Берри Сельминг фалит на Нортоне. Наш нападающий четвертого звена отправляется в подтрибунное помещение с разбитым лицом, а я встаю на точку в зоне Детройта. У нас 2 минуты на розыгрыш лишнего. Пас на Монту, Мо отдает Лапину, тот бросает. Чивилдей отбивает, Рик Замба на пятачке опережает и меня, и Балдириса, и пытается выбросить шайбу из зоны. У него это не получается. Лаппин успевает остановить ее на синей линии. Наброс на ворота и есть вторая шайба. Штясны подправил шайбу в ворота. 2 минуты до конца периода. Пасик ошибается с передачей, и шайбу перехватывает Айзерман. Пас на Карсона. Джимми убегает от наших медлительных защитников, бросает, целясь третьяку в домик, но Влад отбивает. Шайба снова у Карсона, тот отдает назад, и Айзерман в борьбе с Мадана бросает по воротам. Третьяк бессилен спасти, но перекладина. Второй период. Счет все так же 2-0, но Детройт нас самым натуральным образом прессует. За 8 минут мы бросили по воротам всего один раз, Боб Брук мог забрасывать третью, но клюшка Замба остановила шайбу, которая уже ползла в ворота. Проберт силовым приемом отправляет Лаппина на лед, входит в нашу зону и тут же пасует на Дэйва Бара. Форвард Детройта обрабатывает шайбу и резко бросает с кистей. Третьяк видит момент броска, но не может помешать. 1-2. Эта шайба становится катализатором для Детройта, и красные крылья пытаются еще больше взвинтить темп. Переходит на игру в 3 звена, добавляют агрессии, и тут же получают 3-ю шайбу. Балдирис ловит на себя шайбу после броска Карсона, Семенов подбирает шайбу и тут же пасует мне на левый фланг. Ускоряюсь, от борта обыгрываю одного игрока в красном, вхожу в зону, не уступаю в борьбе плечо в плечо и выкатываюсь на вратаря. Бросок с лопаты, и есть наша 3-я шайба, 3-1. До конца второго периода 20 секунд. Мы играем в большинстве, и до выхода Проберта остается всего ничего. Еще 5 секунд и Детройт будет в полном составе. Миннесота уже полминуты катает шайбу в чужой зоне. Пытается найти момент для броска и в итоге находит его. Паскал Стада находит Мадана в центре чужой зоны. Майк бросает в касание, и это 4-я шайба. Учитывая то, что Проберта удалили за нарушение на Толе, можно сказать, что заслуга последнего есть и в этой шайбе. Конец 3-го периода. Детройт играет в большинстве, да еще и без вратаря. Но трибуны пустеют, болельщики уходят. Никто не верит, что красные крылья за минуту забьют 5. Они и не забивают. И не просто не забивают. За 5 секунд до конца вышедший со скамейки штрафников Семенов еще и забивает в пустые. 5-1. И это точка для Детройта в этом сезоне. Нас они точно не догонят. Мы в плей-офф. Глава 14. Как же хорошо, что мы выполнили поставленную перед нами задачу в матче с Детройтом. Честно сказать, я под занавес регулярки самым натуральным образом выдохся и хотел только одного – отдохнуть. Все-таки после моего возвращения в состав игровое время меня было близко к рекордному. В среднем я проводил на льду больше 26 минут. Это очень много даже для защитников, а уж про форвардов и говорить нечего. Поэтому оставшиеся до плей-офф матча я, как и Майк, пропустил. У Мадана ситуация была схожая с моей. Можно сказать, что кто-то из нас двоих постоянно находился на льду. Как это ни странно, результаты в этих матчах у нас были достаточно неплохие. Победа, 2 поражения и 2 ничьи. В итоге мы так и остались на 4-м месте в дивизионе и вышли на Чикаго. Вторую пару в нашем квартете составили Сент-Луис и Торонто. Несмотря на то, что я пропускал игры, выходных у меня все равно не было. Мистер Пейдж составил для меня и Майка программу восстановительных процедур и тренировок. Она была составлена таким образом, чтобы с одной стороны дать нам восстановить силы, а с другой подвести к плей-офф в хорошем игровом тонусе. Физиопроцедуры, массаж, легкие тренировки, даже питание и то было подчинено этой задаче. И очень приятно, что готовились к плей-офф мы с Майком не вдвоем. Целая группа игроков из числа тех, кто попал в ту страшную аварию, уже приступили к тренировкам на льду. Гартнер, Биллоус, Арчибальд, Гиллис, Хауф, Де Пальма и Ирби. Внушительное усиление, которое должно было здорово помочь Миннесоте. Правда, все равно фаворитом в предстоящей серии с Чикаго считались не мы. Черные ястребы очень здорово проводили концовку регулярки, и все букмекеры давали на них очень низкие коэффициенты. В Миннесоту мало кто верил. Регулярный сезон завершился 1 апреля, и его результаты оказались достаточно предсказуемыми. За исключением дивизиона Патрика, в котором наша авария спутала все карты и предсезонные прогнозы пошли прахом, в остальных квинтетах и одном секстете все читалось еще с осени прошлого года. Дивизион Адамса выиграл Бостон, вторым стал Баффало, третьим финалист прошлого сезона Монреаль, а 4-м Хартфорд. За бортом плей-офф остался Квебек, о котором буквально все говорили, что это худшая команда не то что прошедшего сезона, а десятилетия. В дивизионе Патрика главными неудачниками стали команды, которые в прошлом сезоне здорово пошумели. Филадельфия осталась шестой, а Питтсбург пятым. Что ж, если пингвины не будут зевать на драфте, то они таки получат своего игра. Ну а пары на первый раунд составили две нью-йоркские команды, Рейнджерс и Айлендерс. У первых было преимущество своей площадки, хотя учитывая то, что это команда из одного города, то преимущество это чисто символическое. Второй парой стали Нью-Джерси и Вашингтон. Команда Фетисова и Касатанова начнет свою серию дома. Ну а в дивизионе Смайта сезон закончился для Виннипега. Первыми, как и в прошлом году, стали Огоньки. Они сыграют в Ванкувером. Эдмонтон свою серию с Лос-Анджелесом начнет дома. И само собой, что именно последнее противостояние приковывало к себе наибольшее внимание прессы и хоккейных специалистов. Как-никак Уэйн Грецки возвращается в Эдмонтон, чтобы сыграть против своего бывшего клуба. Интереса к этой серии добавляло и то, что именно Мессе и Грецки считались фаворитами в борьбе за Харт-трофи. Оба провели шикарные с точки зрения результативности сезоны. Капитан Эдмонтона наконец-то вышел из тени своего бывшего партнера по команде и настрелял аж 129 очков, став третьим по этому показателю. Второе место забрал себе я, набрав 144 очка, 72 плюс 72. Ну а лучшим после годичного перерыва снова стал Грецки. Его 146 баллов хватило для того, чтобы выиграть Арт-Росс-трофи. Надо сказать, что если бы не решение Пейджа дать мне передохнуть, то я скорее всего без проблем опередил бы Грецки второй год подряд. У меня после матча с Детройтом был небольшой гандикап, Уэйн отставал на 4 очка, но в итоге я пропустил концовку сезона и лишился индивидуальной награды. Лучшим же снайпером в этом сезоне стал Брет Халл. Американец забросил 82 шайбы и, прибавив к ним еще и 46 передач, стал лучшим бомбардиром своего клуба. Лучшего новичка второй год подряд наверняка возьмет игрок из Советского Союза. И это не Артур Ирби, который 100% бы был одним из фаворитов, если бы не травма, конечно. Нет, практически наверняка награда в этом году уйдет в Ванкувер, а именно Владимиру Крутову. И лично у меня нет сомнений, что в результате боссы лиги снова примут поправку в правила. В прошлый раз НХЛ изменила критерии получения Калдер-трофи из-за Сергея Макарова. В этот раз виновником будет его многолетний партнер по сборной ЦСКА Крутов. Владимиру в этом году уже 30, и у него за плечами опыт выступления на самом высоком уровне. Так что его 80 очков не смотрится чем-то удивительным. Особенно учитывая то, что в партнерах у него еще два советских хоккеиста, с одним из которых Крутов играл всю жизнь. Если говорить о везине, то фаворитом второй год подряд выступал Руа, который провел сильный и достаточно ровный сезон. Третьяк тоже был в числе номинантов, но ни я, ни сам Влад не верили, что ему удастся выиграть награду. Когда ты пропускаешь по 8-10 шайб, это сделать очень сложно. То, что при этом у тебя в защите играют слабые игроки, которые никак не соответствуют уровню лиги, никому не интересно. Обладатель Визины должен тащить. Открывать серию с Чикаго мы должны были уже 4 апреля в гостях. К этому моменту стало понятно, как будет выглядеть команда. Защищать ворота все так же будет Третьяк. Ирби хоть и ускоренными темпами возвращал себе форму, но все равно был не готов. Так что Артуру в этом плей-офф уготована роль сменщика для Влада. Защита стала напоминать себя образца чемпионского плей-офф. Первой парой, как и год назад, стали Гиллис и Мёрфи. Объединять Курта с Хаувом Пейдж не рискнул. Все-таки кондиции обоих игроков были далеки от идеальных. Вместо этого Хауф опустился во вторую пару, к Монте. Соответственно, Ширин и Уилкинсон опустились ниже, став третьей парой. Хотя, на самом деле, учитывая то, в какой форме находились наши защитники, это деление на первую, вторую и третью пары было в большой степени условным. Это потом, если у нас получится пройти Чикаго и Гиллис с Хаувом через игры наберут форму, все снова встанет на свои места. Нападение Пейдж тоже существенным образом перетряхнул. Ко мне вернулись мои привычные партнеры, Брайан Биллоус и Майк Гартнер. Играть со Штясны, Балдересом или Семеновым мне нравилось, но Майк и Брайан — это совсем другое дело. Пусть они, как и Гиллис с Хаувом, не в форме, но парни очень сильно стараются эту самую форму вернуть, а химия внутри звена у нас очень хорошая. Майк получил обратно Питера Штясны. Де Пальму, с которым Мадана начинал сезон, тренеры решили не ставить пока что во вторую тройку, и его место занял Балдерес. Что ж, это логично. Хельмут половину сезона играл со Штясны в одном звене, Амадана похож на меня, у них не должно быть проблем. Толя Семенов в результате оказался в третьем звене вместе с Эвансом и Пасиком. Четвертой тройкой стали Митч Мессе, Дэйв Арчибальд и Ларри Де Пальма. Проблему этого состава Миннесоты выше крыши, прежде всего из-за физических кондиций целой группы игроков, но в целом шансов у нас теперь куда больше, чем было пару недель назад. И возможно, что как раз таки серия с Чикаго, если мы ее выиграем, будет для нас самой сложной. Ну а если проиграем, то лично меня ждет национальная команда. Чемпионат мира стартует 16 апреля и пройдет в Швейцарии. К его старту освободится очень много сильных хоккеистов, как наших, так и канадских с американскими. Вообще, ситуация с чемпионатами мира очень сильно напоминала мне покинутое будущее. Там составы команд зависели от того, кто вылетел из Кубка Стэнли. И сейчас я вижу то же самое. И что характерно, это теперь относится и к сборной Советского Союза. Да, в распоряжении Тихонова имеется одна супер-тройка Могильный, Федоров, Буря. Весь сезон играли на недосягаемом для всех остальных уровне и целая группа очень талантливых игроков, типа того Быкова, Каменского и прочих. Но все равно, тоже звено Ларионова из Ванкувера — это очень сильный аргумент. Или пара Фетисов, Касатанов, которые так и играют вместе, только теперь в Нью-Джерси. Плюс не надо и меня сбрасывать со счетов, хотя про мое участие в чемпионате мира я, само собой, старался не думать. Титул чемпиона мира — это, конечно, очень и очень весомо, тем более что мне его не хватает, чтобы стать участником тройного золотого клуба. Но мне всего 19, впереди очень длинная карьера, в которой наверняка найдется место локаутам, непопаданием в плей-офф, выступлением в чемпионате России и соответственно и чемпионатом мира. Успею я его выиграть, и стремительно приближающееся смутное время нашего хоккея не сможет мне помешать. Вон тот же Федоров стал чемпионом мира в 90-м, а потом в 2008-м, когда ему было уже под 40. Так что да, я еще стану чемпионом мира, Кубок Стэнли важнее. 1 апреля стал для нашей команды важным днем не только потому, что столь противоречивый регулярный сезон наконец закончился. Уже после игры с Хартфордом мы узнали радостную новость. Скотти вышел из комы. Прогнозы врачей в отношении него были, прямо скажем, негативные, но Баумен посрамил их всех. Само собой, что ради Скотти тренерский штаб взял паузу в тренировках и мы полетели в Монреаль. За эти два с лишним месяца он здорово изменился, но самое главное – Баумен нас всех узнал и пожелал удачи в плей-офф. Кроме того, он сказал, что так просто мы от него не избавимся, и когда он вернется, то если мы не выиграем в этом году кубок, то он устроит худшую межсезонку в нашей жизни. Само собой, что мы все дружно заверили нашего тренера, что зверствовать ему не придется и мы победим. «А Скотти молодец», — сказал я Майку, когда мы расселись в автобусе, который должен был вести нас в аэропорт. «Хорошо держится, да, железный мужик, вот только я сильно сомневаюсь, что в следующем году он сможет вернуться в хоккей. Ты видел, как сильно он похудел? Просто скелет. Ну, ему на площадку не выходить, но, наверное, ты прав. Чтобы после такого вернуться так быстро, нужно самое настоящее чудо. Больше 2 месяцев в коме, как-никак. Ну, он в любом случае вернется в профессию. Баумен не тот человек, чтобы вот так вот сдаваться. Он, мне кажется, и в инвалидном кресле будет тренировать. Возможно, возможно. Я бы тоже хотел, чтобы Скотти вернулся в хоккей. Мне понравилось с ним работать. Впрочем, мне и с мистером Пейджем нравится работать. Наш нынешний тренер может и столь знаменит, как Баумен, но он тоже большой специалист своего дела. Ну да, улыбнулся Мадана. А еще он тебя не нагружает на тренировках так, как это делал Скотти. Еще бы я так делал, мистер Мадана, сказал подошедший к нам Пейдж. Про нашего нынешнего тренера парни, фанатевшие от Стартрека, а таких в команде оказалось сразу несколько, говорили, что у него чертов вулканский слух, имея в виду его небывалую чуткость. Вот и сейчас мистер Пейдж продемонстрировал эту суперспособность во всей красе. «Еще бы я так делал, мистер Мадана», — повторился он, — «наш тренерский штаб построил свою работу так, чтобы тренировки у Алекса и у тебя были направлены прежде всего на восстановление сил. Убивать вас на тренировках было строго противопоказано. Если бы я так делал, то скорее всего мы все были бы уже в отпуске. Но вместо этого мы готовимся к плей-офф». И Алекс обратился Пейдж ко мне: «Надеюсь, ты не злишься на меня из-за артрос-трофи, ведь это из-за моего решения ты остался без этого трофея. Что вы, тренер?» «Конечно, я не злюсь», — ответил я почти искренне. «Подготовка к плей-офф куда важнее индивидуальной награды. К тому же она у меня уже есть. Верно. И я на полном серьезе надеюсь, что эти пропущенные тобой игры помогут выиграть совсем другой, как по мне, куда более ценный индивидуальный трофей, который, Пикш улыбнулся, у тебя тоже есть. Ну да, Конн Смайт трофей в прошлом сезоне достался мне. И Пикш прав, этот трофей куда ценнее Артросса, если выбирать между ними, то любой однозначно предпочтет коня. После Монреаля наш самолет полетел не домой, в Миннесоту, а на юг, в Вашингтон. Дело было в приеме у президента Буша. Как победителя одной из североамериканских лиг, Миннесоту Норд Старс пригласили в Белый дом. В будущем такие вот встречи с американским президентом проводятся сразу после выигрыша трофея. Мы же ждали практически год. Не сказать, что лично я горел желанием поручкаться с Джорджем Бушем, но отказываться от получения такой своеобразной ачивки не стал. Сам американский президент мне не понравился. Сухарь какой-то с фальшивой улыбкой и холодным рукопожатием. Как будто моя ладонь оказалась в руке у трупа, честное слово. Но другие участники этой встречи, прежде всего американцы, были на седьмом небе. У того же Майка улыбка не сходила с лица все те полтора часа, что Миннесота была в Белом доме. «Я слышал о вас, молодой человек», — сказал мне Буш. «Вас уже считают чуть ли не величайшим хоккеистом всех времен. Думаю, так говорить несколько преждевременно, господин президент», — ответил я, — «но я к этому стремлюсь». «Стремитесь, это очень похвально. Жалко, что вы не американец, конечно, но все равно, ваша история – это поразительный и очень поучительный пример. Кому как, господин президент, я напротив очень рад, что родился русским и являюсь гражданином Советского Союза. Можно сказать, что я этим горжусь. Гордиться своей родиной – это очень похвально, молодой человек, да. Тем более, что Советский Союз сейчас уже совсем другой, он на пути очень правильных преобразований, которые будут полезны как вашей стране, так и всему миру. Вот козел, по-другому не скажешь. Полезные преобразования, ну да, ну да. От этих полезных преобразований мою страну скоро разорвет на части, а такие как Буш будут только аплодировать этому. Настроение у меня сразу же испортилось, и больше я в Белом доме и слова никому не сказал. На совместной фотографии я был единственным человеком, кто не улыбался, и твердо решил, что больше я сюда ни ногой. Если мы выиграем кубок в этом году, то в следующем Белый дом обойдется без Саши Семенова. Из-за этих двух визитов, к Бушу и Баумену, наш тренерский штаб решил, что из Вашингтона мы сразу полетим в Чикаго. Это создавало опередельные неудобства для тех, кто в прошлом году за нас не играл. Они-то не были приглашены в Белый дом, но в итоге обошлось без приключений, и команда благополучно собралась вместе. Наш матч должен был открывать игры плей-офф. Всего же в первый день, помимо игры Чикаго, Миннесота, должны были состояться еще три встречи, все в конференции Кимбелла. Наша игра ранняя, даже очень, мы начнем уже в 12 дня. Потом, в 3 стартуют Сент-Луис, Торонто, в 6 вечера Калгари, Ванкувер, и в 9 Эдмонтон, Лос-Анджелес. Все по местному времени. Это расписание было составлено в угоду телевизионщикам и позволяло показывать все игры в прямом эфире и на одном канале. В Канаде вещателем выступал ТСН, а в США Fox. Конференция Принца Уэльского стартует на день позже, и как и у нас, все четыре игры будут идти одна за другой. День перед первым матчем плей-офф мы провели достаточно спокойно, пара легких тренировок и все. Утром перед игрой я проснулся как обычно, позавтракал, немного размялся, традиционно поиграл в свою электронику, и мы поехали на стадион. Гонка за кубком Стэнли сезона 1989-1990 началась. Глава 15. Я шел по подтрибунным помещениям арены в Чикаго, слышал, как впереди уже заводятся трибуны, смотрел на своих товарищей по команде и думал о букве «С» на моей груди. Сегодняшний матч станет первой игрой плей-офф, в которой я выведу команду на лед, будучи ее капитаном. В прошлом году Брайан был нашим капитаном, и он же исполнял эту обязанность вплоть до аварии. Но сегодня Брайан даже не является ассистентом капитана. Буквы А носит Мёрфи и Мадана. Я думал, что это будет проблемой, но нет. Биллоус несколько раз повторил, что не видит никакой проблемы и, наоборот, моя кандидатура представляется ему самой лучшей. Не то чтобы его мнение имело какое-то решающее значение, но вопрос о капитанстве чисто теоретически мог подпортить химию внутри нашего звена. А она, химия, в условиях недостаточной физики, очень и очень важна. В конце декабря прошлого года наша встреча в первом раунде с Чикаго считалась чем-то очень маловероятным. Что Миннесота, что ее сегодняшний соперник здорово усилились в межсезонье, а потом продемонстрировали еще и очень приличный старт. Мы уверенно лидировали во всей лиге, а Чикаго шел в нашем дивизионе вторым, обгоняя и Сент-Луис, с набравшим фантастическую форму Халлом, и пару Торонто, Детройт. Именно кто-то из последних, или кленовые листья, или красные крылья, назывались нашими наиболее вероятными соперниками. Притом небольшое преимущество отдавали как раз Детройту. Но в январе все изменилось. Чикаго сохранил свою стабильность, а мы, напротив, посыпались, как и Детройт, собственно. И в результате мы имеем то, что имеем. Первым соперником в плей-офф для нас станут именно черные ястребы. И, если честно, мне это очень нравилось. То, что показывает Чикаго на льду, нам очень и очень подходит. Тот же Сент-Луис был бы куда менее удобен. Все дело в том, что Чикаго – достаточно недисциплинированная команда. В регулярке они провели на скамейке штрафников на 600 с лишним минут больше, чем Сент-Луис. И при этом, что тоже очень важно, это не было связано с какой-то запредельной грубостью или драками. Нет, Чикаго подводила дисциплина, стиль и уровень игры их защитников. В условиях того, что у нас чуть ли не треть команды только что с больничного, очень выгодно играть против соперника, который априори будет удаляться больше, чем ты. На адекватную игру в равных составах нас вполне могло и не хватить, особенно в первых матчах серии. Правда, существовала не нулевая вероятность того, что плохая форма наших хоккеистов сыграет с нами злую шутку, и как раз Миннесота будет больше удаляться. Чем ты медленнее, тем тебе сложнее обороняться в пределах правил, это одна из хоккейных аксиом. И именно игровой дисциплине и была посвящена речь Пейджа, которую он произнес перед игрой. Дисциплина, строжайшее выполнение тренерских установок, концентрация, самоконтроль и еще раз дисциплина. Только это и могло принести нам успех в серии с Чикаго. Подобные речи я слышал много раз, что Баумен, что советские тренеры, Тихонов и Асташев, постоянно подчеркивали важность дисциплины и выполнения игровых установок, но они всегда оставляли как минимум моему звену простор для импровизаций. Пейдж же не такой, он первый, кто прямо сказал мне, что в первую очередь ждет от меня выполнения тренерских установок. Что ж, мистер Пейдж, главный тренер, стиль работы которого меня устраивал и даже нравился. Тем более, что я понимал причины, по которым он требовал от меня поменьше креативить. Все дело не во мне, а в моих партнерах. Как только они наберут форму, то мистер Пейдж снова спустит нас с поводка. Ну а пока нужно просто терпеть. Терпеть и играть. Понятное дело, что никаких дополнительных стимулов мне перед играми плей-офф не требовалось. Но он у меня был. Буквально за полчаса до матча Крейг Хартсбург, один из помощников Пейджа, сообщил, что нашу игру с Чикаго будут, в том числе, показывать и на Советский Союз. И учитывая раннее начало матча и разницу во времени между Москвой и Чикаго, получалось, что покажут эту игру в самый что ни на есть прайм-тайм. 4 апреля 1990 года. Чикаго, штат Иллинойс, Соединенные Штаты Америки. Арена Чикаго Стадиум. Первый матч полуфинальной серии в дивизионе Норриса между командами Чикаго Блэкхокс и Миннесота Норд Старс. 17 тысяч зрителей. Все билеты проданы. 4 апреля 1990. Москва, Останкино. Студия дирекции спортивного теле- и радиовещания. У микрофона Владимир Писаревский. Здравствуйте, товарищи, только что из Чикаго, Соединенные Штаты Америки, нам пришел телекс о том, что отсутствует комментаторский канал. На месте событий находится мой коллега Евгений Майоров, который должен был работать на этом матче. Пока мы работаем над устранением технических неполадок, я помогу вам посмотреть эту игру. Итак, сегодня 4 апреля матчем между командами Чикаго Блэкхокс и Миннесота Норд Старс открывается розыгрыш Кубка Стэнли сезона 1989-1990. Хозяева в красной форме, гости в бело-зеленой. Для владельцев черно-белых телевизоров соответственно в темном игроки Чикаго. Этот матч для нас, товарищи, интересен, прежде всего, тем, что в составе клуба Миннесота Норд Старс играет целая группа советских хоккеистов. В данный момент представительство нашего хоккея в Миннесоте максимально, можно даже сказать, что Миннесота Норд Старс – самый советский клуб заокеанского хоккея. Сразу 4 игрока, которые представляют нашу страну. О том, что в Миннесоте играет еще и 5-й хоккеист из Советского Союза, убежавший из рижского «Динамо» Артур Ирби, Писаревский, конечно, знал, но имя Ирби было под запретом. о нем не упоминали и не писали в газетах. Это вратарь Владислав Третьяк, четырехкратный олимпийский чемпион, присоединился к команде Миннесота Норд Старс по ходу этого сезона и быстро стал основным вратарем команды. И три нападающих. Чемпион мира Анатолий Семенов, для которого этот матч будет всего лишь седьмым в составе новой команды, многократный чемпион мира и олимпийский чемпион Хельмут Балдерис, заслуженный ветеран советского хоккея, принял решение возобновить хоккейную карьеру после 8-летнего перерыва и сейчас является одним из основных нападающих своей команды. И, конечно, все внимание приковано к капитану Миннесоты Норд Старс, центральному нападающему первого звена Александру Семенову, чемпиону Советского Союза и Олимпийских игр. В прошлом сезоне, в котором команда Александра Семенова триумфально выиграла Кубок Стэнли, молодой советский нападающий самым настоящим образом переписал историю заокеанского хоккея, установив сразу несколько индивидуальных рекордов и выиграв практически все возможные индивидуальные награды. В этом сезоне из-за несчастного случая, произошедшего с командой Миннесота Норд Старс, Семенов, которого все хоккейные специалисты Северной Америки в унисон называют главной суперзвездой и сильнейшим игроком мира, не столь результативен, но все равно он забросил 72 шайбы и отдал 72 результативные передачи в 60 играх сезона. Это поистине гроссмейстерские результаты. Миннесота, попавшая в плей-офф с последнего места, не считается фаворитом, как этого матча, так и всего розыгрыша Кубка Стэнли, но что-то мне подсказывает, товарищи, что наши хоккеисты не согласны с такой оценкой своей команды. Писаревский прервался, в трансляции наступила небольшая пауза, которую советские телевизионщики, как и их заокеанские коллеги, заполнили рекламой. Но если там, за океаном, телезрители видели ролики, посвященные пиву Буд, сигаретам Marlboro и сети гостиниц Holiday Inn, то советские любители хоккея лицезрели рекламу телевизоров «Горизонт», газированного напитка «Байкал» и средства от комаров «Супразол». Но вот рекламная пауза закончилась, и в эфире снова был хоккей. Итак, мы возвращаемся в США. С вами снова Владимир Писаревский. Обслуживает сегодняшний матч смешанная американо-канадская судейская бригада. Главный арбитр Терри Грегсон, Канада. Помогать ему будут линейные арбитры Боб Ходжес, США и Жерар Готье, Канада. Стартовые пятерки команд уже на площадке. Сегодняшний матч начнут. У Чикаго Блэкхаукс звено Адама Крейтона. Лармер, Крейтон, Савар. Пара защитников. Мэнсон и Браун. Защищает ворота хозяев молодой вратарь Эд Бильфор, для которого этот матч дебютный в нынешнем сезоне. Смелое, если не безрассудное решение тренера хозяев Кинина. Но нас больше интересуют гости. Они начнут в таком составе. В нападении тройка Семенова. Брайан Биллоус, Александр Семенов, Майк Гартнер. Защитники. Курт Гиллис и Ларри Мёрфи. Защищает ворота Владиславу Третьяк. Судья Грегсон готовится произвести стартовое вбрасывание. Свисток, и игра началась. Вбрасывание выигрывает Семенов. Отдает назад на Гиллиса. Это обычное начало матча для Миннесоты. Семенов славится своим умением играть на точке. Гиллис с шайбой. Отдает на Мёрфи. Тот пасует на Биллоуза. И правый крайний Миннесоты входит с шайбой в чужую зону. Силовой прием от Савара и шайба вновь у Гиллиса, который совершает передачу в одно касание. С шайбой Семенов. Он ускоряется, проходит свою синюю линию и идет в обыгрыш вдоль борта. Пробрасывает шайбу мимо защитника Брауна и буквально врывается в чужую зону. Сближается с вратарем Бильфором и отдает пас назад под бросок своего партнера Гартнера. Гартнер бросает и забивает. Есть первая шайба в матче. 1-0, впереди Миннесота. Гартнер принимает заслуженные поздравления. Он забросил шайбу в первом же матче после своего возвращения на лед, но истинным героем эпизода, безусловно, выступает советский нападающий. Посмотрите на повторе, как ловко и главное вовремя Семенов пошел в обыгрыш, и на какой скорости он обошел игроков соперника. По-харламовски все сделал молодой хоккеист. Команды меняют составы, и на лед выходит вторая тройка Миннесоты, Штясны, Мадана, Балдерис. Майк Мадана проигрывает на точке Джереми Рёнику, и Чикаго начинает свою атаку. Пас на правого нападающего Грахама, 33-й номер команды хозяев, входит в чужую зону и сходу бросает. Третьяк на месте. Опытнейший вратарь видел момент броска и легко поймал шайбу в ловушку. Вбрасывание в зоне Миннесоты. На точке снова Мадана и Рёник. Свисток арбитра Грегсона. Рёник снова быстрее Мадана. Шайба приходит к защитнику Тренту Яни. Яни щелкает от синей линии, и Третьяк снова в игре. Советский хоккеист, как и секундами ранее, очень надежно сыграл ловушкой, и нас ждет очередное вбрасывание. На лед выходят первые звенья команд, и на точку становятся Семенов и Крейтон. И снова Семенов обыгрывает своего куда более возрастного визави, с шайбой Мерфи. Защитник гостей уходит за свои ворота, нападающие Миннесоты разъезжаются по флангам, и Мерфи пасует на Гартнера. Тот мгновенно отдает на противоположный фланг Беллоузу. Беллоуз входит в среднюю зону и вбрасывает шайбу вдоль борта в зону соперника. Первым к ней успевает защитник Конрайт, но его тут же накрывает Семенов. Молодой советский хоккеист проводит мощный силовой прием, забирает шайбу и тут же бросает по воротам и забивает. Бильфар был закрыт Гартнером и очевидно не видел момент броска. Да уж, дебют у молодого вратаря откровенно не задался. Два броска и две пропущенные шайбы. Ему можно только посочувствовать. Ну а за Александра Семенова нужно порадоваться. Видно, насколько советский хоккеист заряжен на борьбу и победу. Воля к победе – вот что всегда отличало отечественных хоккеистов. И даже играя за океаном, наши игроки остаются собой. После по-настоящему ураганного начала матча игра немного подуспокоилась. Забросив две быстрые шайбы, Миннесота стала играть строго от обороны, с минимумом риска и где-то даже в откат, но при этом острота у ворот Чикаго никуда не делась. И как и предполагали тренеры Миннесоты, у их команды стали появляться шансы при игре в большинстве. Первый период, до перерыва 5 минут ровно, звучит свисток судьи Грексона. У Чикаго за атаку игрока, не владеющего шайбой, удален нападающий Ван Дорп. Честно сказать, сейчас он подвел свою команду. Непонятно, что подтолкнуло игрока хозяев нарушить правила в безобидной ситуации. Но это дело тренера хозяев, а гости готовятся к реализации первого в этом матче численного большинства. На льду у Миннесоты четверо нападающих и защитник Мерфи. В помощь звену Александра Семенова вышел еще один советский хоккеист, однофамилец капитана Миннесоты, Анатолий Семенов. Вбрасывание, и Александр Семенов его снова выигрывает. Шайба у Мерфи. Тот вдоль синей линии пасует на Анатолия Семенова. Семенов бросает, и в игре Бильфар. В этот раз он надежен, и снова вбрасывание. Команды остаются в тех же составах, и на точку опять встает Александр Семенов. Свисток, и шайба у игрока гостей. Это Анатолий Семенов. Он пасует на Беллоуза, который отдает еще дальше за ворота Чикаго, куда приехал Александр Семенов. Вот он с шайбой. Отдает пас из-за ворот на Мерфи и следует бросок. Бильфар отбивает, но шайба снова у Александра Семенова. Добивание, и есть. Гол, товарищи. Александр Семенов забрасывает вторую шайбу в сегодняшней встрече и увеличивает отрыв своей команды. Счет 3-0. До конца первого периода 15 секунд, и с шайбой хоккеисты команды гостей. Балдирис пасует на Мадана, тот входит в зону Чикаго и оставляет шайбу своему более опытному партнеру. Балдирис с шайбой. Бросок по воротам, Бильфар отбивает, но шайба мечется на пятачке. Мадана добивает, делает счет 4-0. Отличная игра второго звена Миннесоты North Stars. Игроки гостей принимают поздравления и садятся на скамейку. Вбрасывание в центральном круге. С шайбой Чикаго, но звучит свисток на перерыв. Миннесота North Stars забросила 4 безответные шайбы в первом периоде и очень уверенно ведет в счете. При этом видно, насколько эта команда более разнообразна в атаке. Все 4 шайбы, заброшенные в первом периоде, совершенно разные стилистически. Если тренерский штаб хозяев не сделает выводы, то эта игра может так и закончиться уверенной победой гостей. В составе, которую первую скрипку, безусловно, сыграли советские хоккеисты. Владислав Третьяк отбил 12 бросков из 12, на счету Анатолия Семенова и Хельмута Балдириса по результативной передаче, а капитан команды гостей Александр Семенов и вовсе забросил 2 шайбы и отдал 1 результативную передачу. Что ж, товарищи, впереди нас ждет перерыв, после которого мы вернемся в Чикаго на второй период этого интереснейшего хоккейного матча. 7-0. Так закончилась наша первая игра с Чикаго. Мы на 100% выполнили тренерские установки Пейджа, а у хозяев напротив ровным счетом не получилось ничего. После ударного первого периода я сбавил обороты и за 40 минут добавил в свой актив еще 1 результативную передачу. В третьем периоде после моего броска в большинстве Толя подставил клюшку и изменил направление броска. Шеве, который сменил после 40 минут игры Бильфара, был бессилен. Шайба Толика стала последней, 7-й, а до нее во втором периоде по разу отличились вернувшиеся в состав игроки. Сначала Де Пальма реализовал очередное большинство, а потом по его стопам пошел Игилис. Так получилось, что именно в игре в неполных составах мы забросили 4 шайбы, показав совершенно фантастические проценты реализации лишнего. Из 5 попыток успешными, в итоге, стали 4. Просто шикарно. И также шикарен был тот факт, что мы смогли не пропустить, и третьяк остался сухим. И это при том, что игроки Чикаго нанесли по нашим воротам аж 41 бросок, на 7 больше, чем мы. Влад был в игре все время, и ни разу не дал повода усомниться в себе. Второй звездой матча он стал совершенно заслуженно. Третью получил автор победной шайбы Гартнер, ну а мне досталась первая. Миннесота повела в серии, лишила Чикаго преимущества своей площадки. Что до остальных матчей нашей конференции, Сент-Луис также очень уверенно обыграл Торонто 5-1, на счету Халла был хет-трик. Калгари в овертайме сломила сопротивление Ванкувера 4-3, а Эдмонтон буквально проехался по Лос-Анджелесу 8-1. В итоге, если не считать нашу игру, то все фавориты победили. На следующий день Бостон неожиданно уступил Хартфорду 4-3. Монреаль в гостях уступил Баффало 5-1. Рейнджерс были сильнее Айлендерс 3-2, а Вашингтона с трудом, но обыграл Нью-Джерси 5-4. Плей-офф потихоньку раскручивался, и самое интересное было впереди. Глава 16. Вторая игра серии с черными ястребами разительно отличалась от первой. Если 4 апреля у нас получалось практически все, и мы были безупречны как в атаке, так и в обороне, то 6-го команды как будто поменялись местами. Хоккеисты Чикаго играли куда более собрано и с куда большей нацеленностью на ворота, чем в первой встрече. Примерно половину матча третьяк держал нас в игре, к экватору второго периода счет был равным 2-2. На кистевой и щелчок Гиллиса от синей линии хозяева ответили двумя розыгрышами лишнего, в которых отличились Лармер и Уилсон.